его взаимоотношения с государственными институтами. Все это способствовало, как того и хотел Сталин, огосударствлению партии, превращению ее в аппарат, механизм власти, а не общественное объединение людей, приверженных определенной системе ценностей и идей. Подлинная демократия, как главный гарант недопущения единовластия, лежит в плоскости развития советского парламентаризма, повышения роли советов, отчетности исполнительных органов, ротации кадров на выборных должностях. Сегодня многие люди в условиях, когда у нас в стране идут, хотя и трудно, позитивные преобразования, считают, что культ личности после всего того, что мы знаем о Сталине, просто невозможен. Думаю, что это не так. Культ личности может иметь самые различные формы и проявления. И совсем не обязательно бояться только цезаристской, диктаторской формы. Она, эта форма, по моему мнению, может быть совсем другой. Возможно, даже в гуманистической упаковке, если мы не создадим четкую систему правовых, политических, нравственных гарантий. Начиная от крупных мер, максимально широкого влияния людей на процесс выборов, выдвижения руководителей и до мелочей, широкой гласности в назначении помощников, референтов, играющих, тем не менее, огромную роль в ходе принятия решений. У каждого решения должны быть конкретные авторы, и о них должны знать люди. Думаю, тот, например, кто когда-то предложил первым переименовать город с поэтическим прекрасным названием «Набережные Челны» в город Брежнев, заслуживает, чтобы о нем мог сказать свое мнение народ. А сколько подобных бездуховных и головотяпских предложений было реализовано. Однако действительные авторы их навсегда остались в тени. Да, трудно измерить ущерб, который нанесли общественному сознанию мифы, культивировавшиеся в то время. И главный из этих мифов — непогрешимость, мудрость и прозорливость всепобеждающего вождя, как его именовали официальные издания. Люди верили, когда читали такие, например, строки: «На мавзолее Ленина, окруженный своими ближайшими соратниками Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым, Калининым, Орджоникидзе, стоял Сталин в серой солдатской шинели. Спокойные его глаза смотрели в раздумье на сотни тысяч пролетариев, проходящих мимо ленинского саркофага, уверенной поступью лобового отряда будущих победителей капиталистического мира. К сжатой, спокойной, как утес, фигуре нашего вождя шли волны любви и доверия, шли волны уверенности, что там, на мавзолее, собрался штаб будущей победоносной мировой революции». Эти строки, написанные в 1934 году, принадлежат Радыку. Со школьных лет человеку внушали: «Сталин думает о нас». И это не просто воспитывало молодых. Непрерывный психологический массаж сознания вел к перерождению кадров. Отныне ценились лишь те работники, которые готовы были соглашаться с самыми абсурдными постулатами, выводами, решениями, если они были освещены волей Сталина. Едва ли верил Микоян собственным словам, говоря в докладе, посвященном 20-летию ВЧК ОГПУ НКВД: «Учитесь у товарища Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится у товарища Сталина», о чем сообщала правда, 21 декабря 1937 года.